Глава 74. Впервые за 5 лет Николай Бондарь выспался на чистом белье в мягкой постели. Блаженство. Он правильно поступил, взяв ключи от квартиры начальника. Тот использовал его, пока был при власти. А теперь, когда сдох, отдает должок своим имуществом. Встав утром, Бондарь покайфовал под теплым душем, не жалея шампуня и геля. Побрился, подыскал себе подходящую одежду, включая белье, и полностью переоделся. Одежда начальника была ему немного великовата, но он отъестся, благо еда в холодильнике на первое время имеется. Насытившись, он припомнил, что начальник угрожал видеозаписью убийства первой женщины. Где эта запись может быть? Долго думать не стал. Раскурочил единственный ноутбук, разломал все диски, а флешки и карты памяти спустил в унитаз. Обшаривая шкафы, он нашел немного денег, а также диковинные аксессуары для плотских утех. Ухмыльнулся. Правильно говорят, что тюрьма калечит психику людей по обе стороны решетки. Попалась ему на глаза и пара чулок, точно таких же, какие ему вручали перед каждым делом. Вытащил их из пакета и сунул в карман. Могут пригодиться. Стал ждать. Ближе к вечеру кто-то отпер ключом дверь в квартиру. Бондарь неслышно прокрался по мягкому ковру и притаился за дверью в комнату. Сквозь щелочку заметил длинные черные волосы. Те самые, с фотографии женщины по имени Полина. Красивая птичка прилетела в ловушку. Бондарь натянул один чулок на голову, чтобы скрыть лицо. Концы другого накрутил на оба запястья и подергал, проверяя удавку. Порадовался. Руки помнят. Женщина долго возилась в прихожей. Кажется, переодевалась. Наконец вошла. Бондарь был сразу готов напасть на нее, но, увидев, обомлел. На ее лице была стильная маска. Тело облегал черный кожаный купальник. На ногах чулки с широкой резинкой и туфли на шпильках. В руках она держала хлыст. Они увидели друг друга и замерли от легкого шока. «Так вот ты какая, Полина!» Но пауза быстро закончилась. Первой опомнилась гостья, поняв, что перед ней не хозяин квартиры, и ударила его хлыстом по руке. Второй удар у нее не получился. Мужчина сумел скрутить ее, развернуть к себе спиной и придушить чулком, как он делал раньше. «Остановись, Бондарь!» Захрипела она. Николай удивился, что его узнали в чулке, и ослабил хватку. Убивать сразу не входило в его планы. Он должен получить деньги. «Откуда ты меня знаешь?» «Где Гаврилов? Ты убил его?» «Не твое дело, Полина». Он специально назвал ее имя. «Если тело нашли, сюда нагрянут». «Не найдут. Не сегодня. Он вообще застрелился. Где деньги?» «Ему нравилось, когда я такая. Но я могу быть разной». Голос женщины стал ласковым. Она отбросила хлыст и погладила Николая по бедру. «Скажи, как ты хочешь, я все сделаю, а потом деньги». Она изогнулась в талии, потершись о него ягодицами. Бондарь почувствовал нарастающее желание. У него не было женщины 5 лет. Он больше не затягивал чулок, его руки жадно гладили женское тело в облегающем белье. Она развернулась к нему, коснулась грудью, прижалась бедрами. Обоюдные ласки нарастали. Ему захотелось почувствовать голую бабу без кожаной упаковки. Он дернул за одну молнию на ее костюме, за другую. Она игриво отстранилась, предложив. «Давай выпьем, я все сама сниму». Идея показалась Николаю здравой. Он метнулся к холодильнику и вернулся в комнату с бутылкой водки и 2 стаканами. Женщина томными движениями обнажила грудь, сдвинув боди вниз. При виде белых грудей и вишневых сосков его взгляд заметался между красивым телом и булькающей водкой. Как бы не разлить, а она приблизилась к нему вплотную. Поставив бутылку на стол, он сжал обнаженную грудь, засопел. Полина засмеялась. «Сними чулок, как ты выпьешь?» Грудь не хотелось отпускать. Он стаскивал чулок свободной рукой, вертя шеей, и вдруг заметил, что она задержала руку над его стаканом. В руке что-то было. Он сдернул чулок, схватил ее за запястье. На стол упал пузырек, покатился и замер этикеткой вверх. «Клофелин. Капли», – прочитал он. «Ах ты сука!» – взъярился Бондарь. «Настроилась убить своего мужика, а меня тем более!» Она пыталась оправдаться. Врала про добрые намерения, но ему от нее теперь требовались только деньги. В ход пошли кулаки, а потом чулок в качестве удавки. Неожиданно зазвонил ее телефон в прихожей. «Ты с кем-то в сговоре?» – насторожился Бондарь. «Идем посмотрим». Он подвел ее к телефону, заставив ответить под своим контролем. Из трубки звучал голос. «Там в джипе, я не полностью отключился. Жду в 10 в главном павильоне». Связь прервалась. Бондарь молчал, переваривая услышанное. «Два рюкзака с деньгами», — первой заговорила она. «Парень выжил, значит, и тебя мог видеть». «Мне все равно, гони деньги. Половина тебе, половина мне». «Он тоже требует половину». «Да пошел он». «А выжил он из-за того, что ты облажался», — Полина прильнула к Бондарю и зашептала. «Я спрятала деньги на студии, и там же назначена встреча. Это удобно, можно решить обе проблемы разом. Мы будем действовать вместе». Он посмотрел в ее карие глаза под маской. Она заверила. «На студии никого не будет, я знаю там все закоулки,